В течение следующих 30 минут я сидел в кресле, мучительно думая и стараясь представить себе, что за девушка была с Родом Блейном и почему она была убита на той дороге, и где была Джерри Ласло, если она еще жива, где она была в эти прошедшие 6 месяцев. Раздался короткий звонок в дверь. Я встал с кресла, вытащил из-под подушки пистолет и пошел открывать. Широко распахнув ее, я держал руку с пистолетом за спиной. «Приветик, мистер Холман!» — визгливо хихикнула она. «Разве это не потрясающая идея — нанести визит вам в Беверли-Хиллз?» В течение 1-2 секунд я стоял в полной растерянности, затем присмотрелся к ней получше. На коврике перед моей дверью стояла нагловатая маленькая блондинка и смотрела на меня со светлой улыбкой. Только по яркому блеску ее зубов, покрытых лаком, я понял, кто передо мной. «Ну и ну», — сказал я недоуменно, — «если это не Беверли...» «Бриттон, мистер Холман!» Она захихикала снова. «Тот ваш человек, который разыскивает таланты, о котором вы мне сказали, до сих пор не появился. Поэтому я решила, что если он не идет к таланту, то талант...» «Да-да», — сказал я быстро. Ее искусственные ресницы затрепетали. Затем она сделала вид, что смотрит через мое плечо внутрь дома. «Можно войти, мистер Холман? Или у вас Дэрил?» Я подумал, что в первую минуту не узнал ее потому, что она из числа стандартизированных девушек. Впервые увидев ее в конторе Барни Райана, я, помнится, удивился, зачем все эти девушки так стремятся быть похожими одна на другую. Ради чего они полностью утрачивают свою индивидуальность и теряются в толпе себе подобных. «Ну вот, мистер Холман!» В ее визгливом смехе послышалась грустная нотка. «Мне холодно здесь стоять!» Она заморгала своими длинными, приклеенными ресницами. «У меня под платьем почти ничего нет. Вы думаете пригласить меня?» «Конечно», — ответил я. «Мне уже надоела ваша одежда, которая находится у меня. И я даже не смотрю больше порнографические фото». В ее карих глазах мелькнула настороженность. «Входите, Джерри Ласло», — радостно пригласил я. «Вы можете получить все свои вещи обратно за $13». «Значит, они нашли тело?» — спросила она мягко. Причем ее голос внезапно перешел в приятное контральто. «Час назад», — сказал я. «А где же Барни?» «Я здесь, детка!» Услышал я его голос прямо за своей спиной и почувствовал прижатый к моей спине ствол пистолета. «Брось свой пистолет на пол, Рик!» — сказал он спокойно. Я раскрыл пальцы и услышал мягкий удар упавшего на ковер пистолета. «Хорошо!» — пробасил Барни добродушно. «Теперь почему бы тебе не дать нам выпить, детка?» Они прошли за мной в гостиную, и я направился к бару, чтобы наполнить бокалы. Подойдя к нему, я бросил взгляд на Барни. Он выглядел не очень хорошо. Ночной прохладный ветерок свободно проникал в мою комнату через распахнутые застекленные створчатые двери. Но лицо Барни было мокрым от пота. Время от времени он внезапно прищуривал свои мутные глаза, но рука, в которой он держал пистолет, не шевелилась, и это меня разочаровывало. «Я хочу виски со льдом», — сказала Джерри Ласло холодно. «И чтобы льда было немного!» «Да, и мне того же самого!» — хрюкнул Барни. Я приготовил им напитки и налил немного виски со льдом для себя. Девушка взяла два бокала, один из них подала Барни. Затем села на кушетку и непринужденно положила ногу на ногу. Было трудно удержаться, чтобы не уставиться на ее ноги. Даже несмотря на стереотипность, она сейчас выглядела совершенно другим человеком. Казалось, лет на 5 старше и строже. Взгляд ее был холодным и расчетливым. «Ты же знаешь меня, Рик!» Барни улыбнулся мне своей широкой, фальшивой улыбкой. «Я должен все знать, или умру от любопытства. Как ты сумел это раскопать?» «Прежде всего, по вашей реакции», — ответил я. «Каждый старался запудрить мне мозги, а дело казалось пустяковым. Делла, попав в черный список, хотела, чтобы ее сняли с этого крючка, вот и все. Но вы постарались напугать меня Джеромом Кингом. И Джером Кинг поддержал ваш план. Даже Эрик Стейнджер не смог удержаться от того, чтобы не сделать несколько грозных предупреждений, хотя и он старался действовать скрытно. С Делой тоже все обстояло плохо. Мне необходимо было выяснить все щекотливые моменты, о которых она умалчивала, прикрываясь разговорами о психологии. Во всяком случае, я начал думать, что за всем этим стоит что-то большее, и что это не было простой автомобильной катастрофой. Потом возник вопрос, где эта женщина, которая находилась в машине, и которой затем там не оказалась. Надо было также узнать, что же случилось со старой знакомой Блейна, Джерри Ласло. Я поклонился девушке, сидящей на кушетке. «Вам удалось очень ловко обмануть меня. Вы сделали это блестяще». «Для вас все, что угодно, мистер Холман», — сказала она, переходя на прежний тон. «Абсолютно все». «Ну, хватит! Время для шуток закончилось», — сказал Барни, прервав мой рассказ. «Ты вычислил, что произошло с Блейном, и ты должен был прийти к тому выводу, к которому пришел, потому что нашли труп девушки. Что помогло тебе, детка, раскрыть это дело?» «Когда начинаешь думать об убийстве, то смотришь на одни и те же обстоятельства, совершенно разных точек зрения», — ответил я просто. «Если это убийство, то многое становится на свои места и проясняется». «Да, это звучит достаточно логично, Рик», — сказал он медленно. «Кто-то девушка, та, труп которой они только что нашли?» — спросил я. «Я не знаю», — ответил он угрюмо. «Какая-то девка, которую Блейн, наверное, подобрал по дороге», — проворчал он. «При ней не нашли ничего, даже кошелька или документа, удостоверяющего личность. Я сам позже проверил». «Вы, наверное, не собирались убивать его, Барни, не так ли?» — спросил я. «Конечно!» Он осушил свой бокал, затем бросил его Джерри Ласло. «Передай Рику», — сказал он. «Пусть нальет мне еще одну порцию того же». Вдруг он прищурил глаза. «Тебе известно, что Блейн хотел отколоться от нас и организовать свою собственную кинокомпанию. Что он, если бы мы попытались остановить его, собирался разоблачить нас и громко обвинить в том, что знал только понаслышке. Кинг и Стейнджер, казалось, не были слишком обеспокоены этим. Но зато это сильно обеспокоило меня, детка. Между нами, Джерри и я заполучили слишком много клиентов, которые попали к нам не совсем обычным путем». На лице девушки внезапно появилась какая-то странная, по-видимому, навеваемая эротическими воспоминаниями, похотливая улыбка. «Я бы не назвала это так». Она неторопливо подошла к бару и поставила бокал Барни прямо передо мной. «Налейте господину Райну того же». В течение нескольких секунд ее глаза критически оценивали меня. «Неплохо, мистер Холман», — наконец сказала она. «Жаль, что вы не переспали со мной, когда я была Беверли Бриттон. Я могла бы вас кое-чем удивить». Я налил ей еще один бокал, и она медленно пошла к Райну, раскачивая бедрами, плотно обтянутыми шелковым платьем. Ее зад ритмично колыхался в такт каждому шагу. Барни взял из ее рук бокал и бросил на нее сердитый, язвительный взгляд. «Хорошо, Джерри, деточка!» — процедил он, сверкая глазами. «Ты настоящая сексуальная куколка, но сейчас не время заниматься сексом!» «Ты говорил, Барни, — сказал я быстро, — об угрозах Блейна, которые взволновали тебя?» «Конечно!» — он утвердительно кивнул. «Я думал, что, может быть, смогу совершить с ним сделку самостоятельно, уменьшив на 50% ту сумму, которую я обычно брал с него. Но я не хотел, чтобы Кинг или Стейнджер узнали об этом. Поэтому я назначил ему встречу на той грунтовой дороге, где никто не мог бы увидеть нас. Я не знал, что у него как раз перед этим произошла ссора с Делой, и что он будет так взбешен, что подцепит первую попавшуюся девку, и что он будет так буйно реагировать, когда я начну говорить с ним о сделке, по которой 50% дохода доставались бы ему, а 50% мне». «Значит, поводом для стычки послужило именно это», — сказал я. Делла предлагала ему пойти на компромисс, но он, уходя из ее дома, кричал во весь голос, что никогда в жизни больше не пойдет на это. Я догадываюсь, что он выполнил свое обещание. «Сначала мы просто разговаривали», — обиженно сказал Барни. «Но в следующий момент он набросился на меня как маньяк, схватил за горло и стал по-настоящему душить. У меня на боку был пистолет, и мне удалось за ствол вытащить его. Затем я ударил его в висок рукояткой пистолета. Блейн даже не заметил этого. Он был совершенно невменяем. Он сжимал мое горло, и я знал, что если не смогу сделать вдох, то потеряю сознание. Поэтому я ударил его рукояткой пистолета по голове еще раз, а потом стал наносить удары один за другим. Я не помню всего точно. Только помню, что он лежал лицом вниз. И я знал, что он мертв еще до того, как посмотрел на него. Барни вдруг вздрогнул. А та, глупая девка. Она начала кричать во все горло. Я кинулся к ней, хотел успокоить ее немного. Она выскочила из машины и побежала по грунтовой дороге. И бежала так быстро, что я понял, мне не догнать ее. А может быть, там, где-то на дороге, был какой-нибудь дом. Поэтому мне пришлось воспользоваться пистолетом. Он снова прищурил свои мутные глаза. Первая же пуля попала в нее. Она подпрыгнула, но затем побежала снова. Мне пришлось сделать 5 выстрелов. «Тебе есть что вспомнить, Барни», — резко сказала Джерри Ласло. «Остальное тебе известно». Он пожал плечами. «Я не мог положить ее тело рядом с телом Блейна, потому что никто бы не поверил, что она погибла в автокатастрофе. В ее теле было 5 пуль». «Почему Джерри пришлось исчезнуть?» — спросил я. «Я же не знал, кем была та девка», — проворчал Барни. «Может быть, кто-нибудь стал бы разыскивать ее. А я не знал, сколько людей видели ее в машине Блейна. Если ее видели до этой аварии, то полицейских удивило бы, почему она вышла из машины перед тем, как все это произошло. И об этом также могли подумать Кинг и Стенджер. Но если бы Джерри исчезла совсем, то они бы подумали, что это она ехала в машине Блейна. И это было более или менее вероятно. А потом она могла бы быть настолько надломлена его смертью, что просто переехала в другой город». «Почему тогда вы не взяли ее вещи из гостиницы?» «Я не решился», — проворчал он. «Дежурные администраторы в этих клоповниках — это такие люди, которые запоминают каждого человека. Стоит ему только пройти через вестибюль их гостиницы». «Понятно», — сказал я. Барни машинально почесал нос стволом пистолета. «Ты вызвал полицейских, чтобы они искали тело у той дороги», — сказал он. «Затем ты сделал превосходный ход. Ты велел им позвонить мне и сообщить, что они производят раскопки с целью найти тело Джерри Ласло и хотели бы, чтобы я опознал найденный труп. Я думаю, все это делалось для того, чтобы до смерти запугать меня, не так ли? И скажу тебе, что поначалу я сильно испугался, но я позвонил Джерому Кингу, и оказалось, что ему, а также Делли, был точно такой же телефонный звонок. Как ты это объяснишь, малыш?» «И один из вас троих должен быть убийцей», — сказал я, изо всех сил стараясь не выглядеть самодовольным. «Я подумал, что убийца не позволит себе сидеть дома и ждать, когда газеты напишут об этом. Он сразу захочет все узнать и придет ко мне». Я посмотрел на Барни с усмешкой. «И ты пришел, дорогуша, не так ли?» «Ты действительно хитро все придумал, малыш Рик!» Он изобразил на лице озабоченную улыбку. «А почему ты ничего не сказал о полицейских? Они знают о твоей версии, о том, что один из нас троих должен быть убийцей, не так ли?» «Нет, они еще не знают. Я мог и ошибиться, а мне не хотелось выглядеть глупо, как перед полицией, так и перед самим собой». Он кинул мне свой бокал. «Налей-ка еще, детка, и принеси мне бокал на этот раз сам, так как за Джерри. Слишком отвлекает меня!» Я налил ему еще виски и понес через комнату, туда, где он стоял. Его мутные глаза смотрели на меня как-то странно, и в какой-то момент я подумал, что он смеется надо мной. «Спасибо, дорогуша!» Он взял бокал из моей руки. Я пошел обратно к бару и успел сделать ровно 2 шага, когда он спокойно сказал: «Стой, где стоишь, Рик! Эй, Джерри!» Джерри слушала последнюю часть нашего разговора невнимательно. «Что?» Она подняла голову и невозмутимо посмотрела на него. Ее взгляд был явно недоброжелательным. «Я хочу, чтобы ты слышала это!» Он кивнул в мою сторону. «Рик, повтори это снова! Как ты сказал полицейским, чтобы они позвонили нам всем троим, потому что ты вычислил, что один из нас должен быть убийцей!» «Ты что, шутишь?» — спросил я резко. «Автарета!» В его голосе вдруг послышалась угроза, и я вспомнил, что у него в руке пистолет. «Хорошо», — сказал я, пожав плечами. «Да, я посчитал, что убийца не станет отсиживаться и ждать, пока кто-нибудь расскажет ему о том, как все происходило. Он должен будет выяснить все сам. Это означает, что он будет искать меня. И вы пришли?» «Очень ловко!» Барни посмотрел на девушку. На его лице сияла улыбка. «Но после этого, Рик, ты заявил, что ничего не сказал об этом полиции!» «Я выглядел бы круглым дураком, если бы сказал полицейскому, что буду сидеть дома и ждать, когда убийца придет ко мне, а он не пришел бы!» — проворчал я. В его мутных глазах внезапно появилась надежда. «Ты слышала это, Джерри, детка?» Он засмеялся и не мог остановиться. «Ну что я сказал тебе, детка? Разве я не был абсолютно прав? Прав на все 100%!» «Да, конечно!» — проговорила она холодно. «Тогда скажи Рику, что я говорил!» Теперь его голос стал более резким. «У него есть чувство юмора!» «Ладно, гений!» — сказала она раздраженно. «Ты сказал, что если это ловушка, то ее подстроил сам Холман, а полицейских в радиусе 10 миль от этого места не будет. Ты сказал, что этот сукин сын слишком высокого мнения о себе, чтобы посвятить полицейских в свои планы до того, как все будет окончено. Ты сказал, что он просто глуп, и я бы проиграла, если бы захотела держать пари, что мы не сможем взять его так просто. Ты сказал, чтобы я позвонила в парадную дверь и как-то отвлекла его, а ты в это время пройдешь через заднюю дверь». Джерри недовольно фыркнула. «Я чуть не согласилась заключить с тобой такое пари». «Да», — сказал Барни рассеянно. «Потом я сказал еще одну вещь, Рик. Я хочу над тобой еще раз посмеяться, поэтому скажу тебе об этом сам». Он снова захохотал, подавляя смех, чтобы продолжить разговор. «Я сказал, Джерри, почему бы нам не пойти к Холману сейчас же и не убить его, пока у нас есть шанс?» «Да, это очень смешно, Барни». Мой ответ прозвучал очень мрачно. «Кульминация! Ты умрешь!» — сказал он мягко и медленно поднял ствол пистолета на пару дюймов, направив его мне в грудь. Расстояние от него до меня было не более 6 футов. Я подумал, что промахнуться невозможно, даже если постараться. «Звук выстрела будет очень громким», — спросила Джерри Ласло с раздражением. «Переживешь, детка», — сказал он. «Почему бы тебе не отвезти его в ванную комнату или в какое-нибудь другое место?» — настаивала Джерри. «А почему бы тебе, Барни, не бросить этот пистолет?» — спросил чей-то голос из-за открытых створчатых застекленных дверей. «Ну-ка, брось его, или я выстрелю в тебя из 2 стволов этого ружья!»